Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Александр Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Алексей. Мы продолжаем разбирать державное мироустройство, строительство державы, местное самоуправление. И у нас на очереди 13-я передача, которая имеет кодовое название «Воспитание кадровой элиты». В прошлой передаче мы начали рассматривать уровень развития человека для осуществления управления державой. И вот сегодня по пунктам мы рассмотрим, все ли могут управлять, а вообще кто это такие державники, ну и так далее, тому подобное. Я думаю, что будет интересно в очередной раз коснуться этой тематики. Итак, как всегда, Александр, начинай, а я буду на подхвате. Ну, хорошо, друзья. Еще раз очень рад встрече с вами, очередной встрече. И мы вот с Алексеем между передачами часто как бы общаемся, обмениваемся впечатлениями. И действительно интересно, что получается. Даже вот вместе с вами, предлагаю вам как бы исследовать с нами все эти темы, мы обратили внимание на то, что нам самим просто беспрецедентно интересно вот эти все вещи как бы, ну, исследовать, открывать для себя разные грани и так далее. И все это говорит о том, что на самом-то деле задачи в державном строительстве перед нами стоят колоссальные и огромные. Но они все касаются прежде всего становления человека. А это, ну, просто потрясающе интересно. Вот. И именно это дает нам, так сказать, в конце концов тот результат, ради которого мы, собственно, и приходим в жизнь, и испытывая разные трудности жизненных обстоятельств, ищем выхода, и в конце концов мы обращаемся к опыту наших предков, особенно то, что касается вот этого периода державного уклада в нашей истории, который был справедлив прежде всего для людей. Но, как вы понимаете, во всем этом так или иначе участвуют люди. А люди, они всегда такие, какие есть. Вот. И их уровень понимания жизни, уровень развития, так или иначе, он говорит о том, что далеко не все могут, так сказать, выполнять серьезные задачи. Ну, совершенно простой пример. Мы же, допустим, не можем посадить ребенка там, 5-летнего, которого интересы в том, чтобы только поиграть, там, покушать как-то там, щупать, пробовать жизнь, и посадить его в кресло, допустим, там, управляющий отрезком какого-нибудь, да, вот, и управлять процессами этих задач, которые стоят перед этой структурой. Конечно же, нет, это вполне очевидно. То есть далеко не все люди могут управлять. Вот Алексей очень часто упоминает о так называемой славяно-русской варновой системе. И это абсолютно справедливо и совершенно точно подходит к тому, что в жизни происходит с людьми. Ведь люди по уровню своего развития находятся в разных обстоятельствах. У кого-то выше пилотаж, там, научиться, допустим, ну, хотя бы ухаживать за самим собой. Да? Кому-то это беспрецедентно неинтересно. Он ищет возможности реализации каких-то своих более высоких свойств, развития каких-то своих горизонтов человечности, которые ему интересны и поднимают его какую-то на вершину духа или каких-то новых свойств, которыми ему просто интереснее жить. Вот. То есть все люди абсолютно разные. Вот. И получается, что вот те вещи, задачи, которые мы говорили, допустим, в прошлой передаче в самой системе управления процессами строительства державы, вот, далеко не для всех они очевидны, далеко не для всех они под силам. Вот. И поэтому это крайне важно учитывать. И, допустим, вот, Леша, ты часто как бы приводишь такие, ну, тестовые вопросы, да, когда ты с человеком беседуешь, да, они позволяют просто сразу видеть и определить, кто перед тобой, какие задачи на него можно ставить. Конечно же, мы не пытаемся, так сказать, классифицировать только, так сказать, потолки каждого человека. Нет. Вот державный уклад, он как раз и состоит в том, что мы создаем справедливые условия для всех, и любой человек, даже, условно говоря, низкого уровня развития, имеет все шансы, потому что условия для этого созданы, подняться на более высокий уровень развития. Но всегда есть то, что есть. Поэтому далеко не все люди могут управлять. Вот. Ну вот мы сегодня приводили примеры там, разных обстоятельств, когда человек просто, ну, в силу своих особенностей, ну, не может многие вещи делать. Просто не может. И поэтому рассчитывать на него как управленца, ну, мягко говоря, не приходится. Вот. Я бы хотел, Леша, чтобы ты тоже добавил по этому вопросу, на твой взгляд, может быть, ты какие-то примеры приведешь, все ли действительно люди могут заниматься вот этой управлением, тем более связанным с большим количеством людей, событий, обстоятельств и так далее. Да, исходя из того, какая сущность управляет данным телом, и складывается много-много компонентов, которые показывают, кто перед нами, кто я, что мне делать в этой жизни. И вот славяно-русская варность, которую мы постоянно упоминаем, она как раз помогает нам в этом разобраться. Еще раз напоминаю, славяно-русская варность ни в коей мере это не то, что представлено в индуизме, где-то там в каких-то странах других, где жесткое закрепление. Вот родился здесь, будешь постоянно здесь. Славяно-русская варность учитывает и общинный статус, который постоянно меняется, и в зависимости от того, насколько человек развивается, он увеличивается, или насколько человек деградирует, он уменьшается. И, исходя из этого, возрастной уровень учитывается, где есть какие-то определенные моменты готовности человека исполнять те или иные задачи, связанные с его жизнью, и жизнью общества, жизнью державы, жизнью семьи. Поэтому славяно-русская варность более гибка в этом отношении. Она позволяет более точно понимать, кто передо мной сейчас на данный момент, кем он был когда-то и кем он будет потом. Исходя из этого, мы можем понять человеку, что на сегодня можно поручить, что можно будет ему поручить завтра и чем он может заниматься, например, там через несколько дней или несколько месяцев или несколько лет. То есть славяно-русская варновость не ставит клеймо на человеке, что «пымс, все, только такой и больше никуда». Вот эта лопата прошла, все, больше как лопата она никем быть не может. Как вот тесты какие-то, да, как обычно человек, который занимается сбором людей по славяно-русской варновости, что он, как правило, делает? Ну, для начала он приходит на какой-то объект, где люди себя проявляют. Ну, возьмем, например, строительство. Это самое простое, потому что строительство так или иначе все связаны, абсолютно все, даже домохозяйки когда-то видели по телевизору, как строится что-то, да. Вот, или смотрели, как их там избушка строится, как их дом строится. Ну, все в этом участвовали, как обустраивается и так далее. Поэтому представление есть. А раз так, то пример будет простое строительство. Вот приходит человек, который понимает славяно-русскую варновость, и перед ним поставлена задача подобрать, например, несколько бригад для строительства какого-то серьезного объекта. Он приходит на стройку, где эти люди работают, крутятся, трудятся, и начинает смотреть, как кто что делает. Просто не задавая сначала вопросов, как что кто делает. Так, вот это делает вот это так, это делает вот это так, это делает вот так. Потом начинает с ними разговаривать, исходя из того, что он увидел. Разговор дает дополнительно какие-то, ну, может быть, нюансы к пониманию того, кто перед ним. Потому что, например, бывает так, что человеку задержали зарплату, и он расстроен этим, и у него из рук все валится. И это не означает то, что у него руки из кармана в брюк растут. Вот просто так обидели человека, да, он расстроен и думает о том, как семью прокормить, там, или может в семье что-то у него произошло, может там еще что-то. Вот, поэтому дополнительно обязательно разговоры какие-то будут. И что получается? Из увиденного, из услышанного, из взаимодействия он понимает, передо мной, например, вот 10 человек, которые умеют класть кирпич, хорошо умеют класть кирпич, ровненько. Но им нужна схема, как класть этот кирпич, сколько должно быть кирпичей. Вот так, какие связки, на каких местах, где там оконные проемы, где там дверные проемы, где что и так далее. И нужен тот, кто примет у них работу и в случае чего подправит, сказать, ребят, вот тут вот вы косячка давите, ну-ка давайте-ка исправляем, да. Или который будет обеспечить их кирпичом, раствором, там, инструментами, одеждой, подвозом питания, отдыхом и прочим. Потом он ищет того, кто будет вот уже как бригадир выступать, который сможет подсказать, рассказать, у которого мастерство выше, который понимает, чувствует, и главное, он обеспечит людей вот этим всем. И, естественно, нужен начальник этого всего уже участка, не просто бригадир, не просто одна бригада, а который некоторыми бригадами взаимодействует, начальник вот этого всего строительства, и он тогда уже выбирает прораба, который знает и это, и это, и это, который и обеспечит, и который как и завхоз выступит, и который еще примет работу и распределит, кому что получает, ну и так далее. И, конечно, в итоге мы доходим до начальника строительства всего. Так вот, если мы просто так дадим Юлине, приходите все, как это сейчас делается, да, вот зарплата, например, там 50 тысяч рублей там, или 200 тысяч рублей начальники производства. Первым делом все прибегут начальники производства. Вот первым делом. И если мы не учитываем постоянно русскую варность, мы можем наткнуться на того, кто себя очень хорошо умеет пиарить, но он начальником производства никогда не был, директором никогда не был. Он просто себя хорошо пиарит. Он там показал кучу каких-то бумажек, где сам себе написал, какой он крутой, наставил печать, и там принимал участие, на Луну летал. Вот видите, там на Марсе там что-то нашли-то, я пирамиды строил. Вот. С таким связываться толку нет, но в современной системе его возьмут, и с ним попытаются что-то делать там, и увидят, что через какое-то время вся стройка встала. Кто-то придет, который, да, на самом деле был прорабом, начальником производства, но опыта еще мало, и он там будет тоже косяки-таки доставлять. Кто-то придет, исходя из того, что он, да, был начальником производства, но при этом себе клал в карман. Ну, воры себе получите. И так далее, и тому подобное. Поэтому, если вы не учитываете психологические особенности и особенности славяно-русской варновости, вы обязательно наткнетесь на какую-то серьезную проблему. То же самое будет и с бригадирами, то же самое будет и с прорабами, то же самое будет и с простыми людьми. Поэтому славяно-русская варность в данном случае очень важна. И если мы это учтем, то тогда мы все косяки сразу же на исходном, в исходном состоянии уберем, а не будет возможность их проявления. Будет учитываться и мастерство, и уровень взросления, и то, что он собой представляет, этот человек, и его умения и знания. Вот умение и знания еще можно проверить, а вот если мы славяно-русскую варность не знаем, мы не проверим его готовность что-либо делать. Мы можем нарваться на вора, там, на крикуна какого-то и прочего-прочего, который, да, вот эти все бумажки имеет, но при этом пустота ноль абсолютной. Так что управлять могут все, но, вот тут главное «но» я теперь ставлю, обратите внимание, жирная черта, большая запятая. Управлять могут все, но один может управлять только лопатой и автомобилем, ну, танком, станком. Другой может управлять цехом, где есть эти станки, бригадой тех, кто хорошо копает. Например, быть командиром танка, а не просто управлять, сидя за рычагами и давя на педали. А кто-то может управлять уже, например, полком, в котором танки присутствуют, уже несколькими бригадами, стройкой и прочим-прочим. А кто-то может управлять чем-то большим, где эти и танки будут, и цеха по производству, и копатели, и строители, и жители, и учителя, и прочее-прочее. Поэтому управлять может каждый, но уровень управления исходит из того, какой уровень по славяно-русской варности на сегодняшний момент человек занимает. Ему можно доверить то, что он не испортит. Но доверить не меньшее, а доверить с ростом определенным. Поэтому нам необходимо понимать, кто перед нами. Ну, вот примерно так. Хорошо. Ну, вот мы плавно переходим ко второму вопросу нашей сегодняшней передачи. Вот все-таки, какими качествами должен обладать человек, призванный управлять? Неважно, на каком уровне, но все-таки я вот приведу такой пример. В свое время был мой тезка Александр Федорович Засядько, министр угольной промышленности. И вот это еще в конце 40-х годов, вот, начало 50-х. Он приехал в Донбасс и приехал на одну из шахт, где там как бы обнажилась некоторого рода проблема после аварии какой-то определенной. Вот. И все почему-то начали отчитывать главного механика этой шахты. Ну, механик – это должность очень своеобразная. Знаете, сами шахтеры-проходчики, которые считаются элитой шахтерского труда, они, как правило, вписаны технологический процесс и уровень там операций небольшой. То есть они своего рода как один из продолжений этого процесса. А у механиков, как правило, всегда очень много задач и так далее. Ну, я просто пример приведу, когда я работал главным механиком Треста, да, у меня было только где-то 16 тысяч наименований запасных частей, которые надо было регулярно помнить и знать, где куда поставить там, и так далее, и так далее. Вот. И вот эта Засядько на волне вот этого, так сказать, эмоционального фона, а раньше же было руководство какое, особенно угольной промышленности. Не знаю, как все было сделано. Все, вот это весь стиль руководства. Ну, механика, ну да, говорит, главный механик на шахте, это, говорит, как столб, на который каждая собака может, говорит, поднять ногу или почесаться от него. Ну, его тут же за эти слова и выгнали. Вот. Или второй пример. Тоже я как-то приводил его на работе. один человек как бы получил большой тык от начальства, да, и он такой озабоченный, задача поставили, вот не знаю, как это сделать. Ну, вот он такой расстроенный, переживает, пришел домой, там, жене нажаловался о том, что вот так и так и так. А жена его очень любит, она его прекрасно чувствует и понимает, что это ее родная душа и так далее. Вот. Она интуитивно просто как бы почувствует, ну, там, Вася, пойдем, сегодня меня там подружка пригласила, пойдем. Пойдем вот, родной. Куда? Да он, да какая подружка? Ты что, не видишь, у меня такая проблема, мне столько дел надо сделать. Какая подружка? Она знает, где его там, какие места, так облагородила, повела его подружку. И вдруг он там встречается с человеком, который абсолютно точно знает, как решить его проблему. И поговорили, и все определили. Вот, казалось бы, две ситуации. Одну только на Бога мать решается, а вторая так вежливо, мягко, интуитивно нашли подсказку, которая помогла решить. То есть, а к чему это все веду? Мы все находимся в пространстве людей, которые так или иначе общими какими-то действиями стараются выполнить задачи перед ними стоящие. И стиль отношений, он очень и очень важен. И здесь вот как бы явно, ну как бы на первый план выходят вот эти вот человеческие качества, которые и позволяют создать условия для того, чтобы люди эффективно работали и с радостью, и с большим энтузиазмом, и причем творчески выполняли свои задачи, которые у всех в них стоят. И, как мне кажется, здесь действительно очень важны многие человеческие, подчеркиваю, свойства, ну, прежде всего, такие, как знание психологии, если ты управленец, да, или вот понимание тех тестов Славяна русской варности, да. В то же самое время надо быть подготовленным в том процессе, который ты реально управляешь. То есть обладать этим опытом, знаниями, видеть всю картину взаимосвязи всего со всем, это прежде всего очень обязательно. Должен быть добрый, душевный, отзывчивый человек. Почему я так говорю? Вот мне пришлось одно время возглавлять цех, вот, где ребята были очень своеобразные. Причем их много было, но такие. И вот этот, особенно в период 90-х, когда это все было, так сказать, воровство и прочее, прочее, люди многие просто отчаялись. И как-то, ну, как бы у них задача, вот они выходят на работу, и первая цель сегодняшнего дня — это как уговорить начальника, чтобы ничего не делать сегодня. Это они с таким настроением. И понимая все это, я просто вынужден был сначала обеспечить их всех инструментарием, всеми материалами, потом просто приходилось даже самому показывать, вот, каким образом можно сделать то, то, то. То есть я как бы, ну, выходил на уровень вот этого там сварщика, слесаря, там, плотника, бетонщика, ремонтника любого, и все им показывают. Они понимали, что, ну, обмануть меня нельзя. И создал такую атмосферу дружелюбную. Вот. Очень многим помогал даже не в вопросах производства, а в каких-то жизненных обстоятельствах и так далее. И когда вот это все в шуме собралось, не сразу, конечно, да, то они стали уважать. И я им говорю: ребята, лучший способ отделаться от меня — это быстро выполнить то, что я вам поручил. Вот. То есть вот эти вот качественные человеческие свойства, они очень важны, потому что люди так или иначе это чувствуют, они на это откликаются, они раскрываются, если ты относишься к ним как по-человечески. Они становятся отзывчивее, они становятся более вовлеченными в тот процесс управления, которым, ну, ты лично занят, и ответственен за него. Вот ответственность управленца, она тоже очень-очень важна. То есть вот эти все факторы, все эти сумма всех этих свойств человеческих, подчеркиваю, она крайне важна. Просто руководитель сказать: я начальник, ты дурак, вот, ничего не знаю, что было сделано. Это просто накапливается, ну, какое-то недоверие. Со временем эти люди будут просто от тебя там прятаться, убегать там, и так далее. А дело будет страдать от всего этого. Вот эти вещи, они очень тесно взаимосвязаны, и их надо понимать, учитывать, если ты стал, так сказать, вопрос управления каким-то процессом, какими-то целями и задачами. Вот что бы ты еще, Леша, добавил по поводу качеств управленца, которыми он просто должен обладать? Да все верно ты сказал. Здесь нужно относиться к людям с любовью, с пониманием, быть очень спокойным. А вот научиться быть спокойным не так уж сложно на самом деле. Хотя говорят, ну это же природное качество. Да, конечно, природное качество, но только спокойствие часто определяют обстоятельства жизни. Те люди, которые вокруг нас находятся с малолетства, и нам впихивают либо спокойствие, либо переживание. Например, я помню описание какого-то там путешественника, который наткнулся на людей, живущих в нашем мире, казалось бы, таком беспокойном, где все очень спокойно рассматривается. Эти люди, если что-то у них не получается, говорят, ну ничего страшного, ну сломалось, сломалось, ну сейчас заново сделаем. Правда. Вот, и ничего такого страшного, ничего такого серьезного не произошло. Ну, заново сделаем, все будет хорошо. Вот, а в другом месте та же самая ерундовая проблема вызывает столько криков, столько проблем, верещания, драк, суеты, суматохи и так далее. Поэтому спокойствие можно научиться, если человек понимает, кто он, для чего он в этой жизни, и понимает, что ничего равно счетом страшного в этой жизни не произошло. Вот абсолютно не произошло. Но при этом это не говорит, что он пофигист. Он может, если это нужно, и повысить голос, и даже может пендаль дать, и даже может защитить, там, как говорят, добро должно быть с кулаками, защитить кого-то или себя. Это не пофигист. Это называется трезвое отношение к жизни и проявление своих каких-то эмоций, возбуждения, применения силы по обстоятельствам, по необходимости для достижения главной цели. Вот если человек понимает главную цель жизни, вот тогда он будет совершенно спокоен каким-то проблемам, потому что ну, ничего не случилось. Ну, подумаешь, там гайка упала на землю, сейчас эту гайку очистим и исправим. Ну, подумаешь, там вот это нет. Ну, сейчас сделаем, сейчас все поправим, не надо переживать. Запороли. Хорошо, запороли, давайте исправим заново. Да, это займет немножечко времени побольше. Ну, не 8 часов потрудитесь, там, а 9 часов потрудитесь, да. Но это же вы запороли, значит, надо исправить. Ну, ничего страшного. Вы пришли денежку получить, вам эти денежки нужны, вы, значит, эти детали должны отправить. Из-за этого получите денежки. Вот это вот умение спокойно растолковать, поставить всех на свои места и сказать, что до тех пор, пока ты не выполнишь, я с тебя не слезу. Это вот как раз управление с начального такого уровня, чтобы те, кто под ним, понимали, что деваться-то некуда. Мы за это деньги получаем, а если не выполним, то денег не получим. И вот этот тот товарищ, он не просто так над нами стоит. Вот, но еще главное, чем выше мы поднимаемся, на мой взгляд, помимо всех этих качеств, помимо еще одно главное качество, это прозорливость, это понимание и ведание, что происходит, это видение всех процессов. Чем выше мы поднимаемся, тем виднее процессов все больше, больше, больше, больше нас должно волновать. На начальном этапе видение процесса очень простое. Я должен понять задачу, например, вот хочу работать копальщиком, землекопом. Задача – выкопать вот такого-то размера, такой-то глубины, вот по такому-то формату, вот это, чтобы потом вот эта фиговина туда влезла. Все понятно, все хорошо. Либо наполнить там 20 тачек вот сверхом вот этого. Хорошо, наполняю. Понимание и исполнение. Это видимость задачи, это прозорливость. Я должен понять, что от меня хотят. Другой уровень – это понять, что от меня хотят чуть выше, но правильно донести это до того, кто будет тачки наполнять землю, кто будет выкапывать что-то. Третий уровень – это уже понять глобально все, что есть вот по уровню земного шара, донести тем, которые организуют и которые все это произведут, а чтобы те получили конкретные инструкции, еще кто ниже, по конкретной инструкции, что и как делать. Поэтому прозорливость, понимание, осмысление, здравомыслие – это одно из главных качеств управленца, который добрый, который любящий, который отзывчивый и так далее. И чем выше мы поднимаемся, тем вот эта прозорливость и осознание, и здравомыслие все больше и больше будут проявляться, обязаны проявляться. Ну, естественно, стабильность работы двух полушарий, правого и левого. Одно воспринимает, другое отдает, воспринимает, отдает. Если одно разбалансировано, человек будет только пухнуть от того, что воспринимает, ему будет казаться, что он все знает, но знание – это когда человек может проявить, а не когда он просто получил информацию. А другое будет, как будто он все умеет, представление имеет, но у него не будет хватать знаний, потому что он не способен их воспринимать, а будет хвататься за все, и как обезьяна, ужаленная кем-нибудь, будет носиться там, за хвост держаться, или там что-то такое перетаскивать непонятно зачем, это видимость дела. Так что здесь еще и вот, работа двух полушарий, их взаимосвязь тоже очень важны. В общем, качество управленца мы перечислили, и я думаю, что каждый теперь понял вопрос, как к этому теперь прийти. Хорошо. Ну, мы так плавно перешли все-таки, но ну, мы как бы некоторые, я бы сказал так, профессиональные, человеческие некоторые качества зацепили. Но, как мы понимаем, у человека, который занимается функциями управлениями, особенно в рамках державного строительства, о чем мы с тобой, Леша, печемся давно и настойчиво, Вот. Есть определенные, так сказать, свойства, которые должны быть, ну, я бы сказал, путеводными, что ли. И это то, что можно условно назвать морально-нравственный стержень человека, который именно способен эффективно управлять вот этим державным, подчеркиваю, строительством. Мы не раз говорили о том, что держава – это пространство счастливых людей, прежде всего, построенное на принципах справедливости, создания условий для всех в их развитии, недостатка там и много-много чего. Вот, то есть этот человек должен обладать устойчивым морально-нравственным стержнем, который никогда не будет размениваться на эти все красивые игры. И эти свойства, они очень простые. Прежде всего, и самое главное, на мой взгляд, это то, что называется совесть. То есть ведание божественных начал и постоянное чувствование их и созвучие с ними. То есть ты как бы все свои действия соизмеряешь самой высокой истиной, самой высокой правдой. То есть то, что вообще целые вселенные создает, строит, вершит, развивает и так далее. Вот этот стержень, он должен быть в человеке. Это прежде всего и честность, и правдолюбие, и доброта, и способность, как ты справедливо заметил, прежде всего обладать вот этим видением целостных, так сказать, процессов. Не просто одного. Это и высокий уровень развития, профессионализм, который позволяет применить твои знания так, как надо этой конкретной ситуации. И именно вот этот высокий духовно-нравственный стержень и само развитие, чтобы слышать прав, как мы с тобой уже не раз подчеркивали, прав ту, откуда все, так сказать, происходят управления жизненными процессами, самыми большими, самыми глубокими. Способность это воспринимать, это тоже один из, так сказать, морально-нравственных стержней человека. Вот речь идет, еще раз подчеркиваю, о державе. Это не просто кричать там кого-то что-то заставить, это прежде всего создать атмосферу, которая позволит людям в этой атмосфере проявить все свои лучшие качества, да, это прежде всего терпение к тому, чтобы позволить людям не столько их быстро оценивать, сколько помочь им вырасти над собой, помочь справляться с этими задачами. Вот это все, на мой взгляд, должно быть вот этим морально-нравственным стержнем человека для державного строительства. Что бы ты еще добавил сюда? Ну, слово «мораль» надо понять, что это все-таки не наше слово, иностранное. Поэтому мораль – штука такая, как и история, продажная девка. Да, это понятно, мы морально-нравственный стержень человека, понятно, почему употреблен, потому что многие употребляют это слово и какие-то свои образы с ним соединяют. Но все-таки мораль в этом обществе такая, в этом такая. У людоедов морально есть и аморально не съесть человека. А, например, в человеческом обществе аморально есть человеческое мясо. Ну вот и там мораль. Но представление свое. А вот совесть, например, она или есть, или нет. И по-другому никак. Божественный – это промысел, не божественный. По-другому никак. А мораль – это то, что связано с человеческим представлением. Нравственность, норов. У каждого есть животного свой норов, у каждого человека есть свой норов или нрав. Поэтому это тоже такое личное, общественно-личное явление. Стержень человека. Вот божественный стержень, если совесть мы говорим, то да-да-да, это подходит. И эффективное управление выражается, исходя из того, как ты уже правильно сказал, в божественном ли это представление, либо это свои какие-то хочушки. Если хочушника мы запустим наверх, и его будем называть управленцем, то тогда беда у нас всех будет. Потому что он свои хочушки будет удовлетворять за наш счет, за счет государства, державы, страны, за счет казны, за счет чего угодно. Потому что его хочушки будут давлеть над всеми, будут главенствовать над всеми необходимостями нашего мира. Так что управленец – это тот, который понимает не то, что в его животе урчит, а то, что нужно сделать так, чтобы не урчало в животе у тех, кто находится рядом с ним, о его родственниках заботится, о заботится об общине целиком, об обществе целиком, о державе целиком. Поэтому вот этот самый морально-нравственный стержень человека должен быть на очень высоком уровне. И здесь славяно-русская варность для определения этих самых стержней всем нам в помощь. Хорошо. Ну и вот так мы, собственно, еще переходим к следующему вопросу. Вот каким образом помочь людям учитывая их, так сказать, предназначение жизненное с точки зрения славяно-русской важности, да, каким образом помочь им раскрыть свой талант вот этот управленческий, да, каким образом нам собирать, формировать, воспитывать те кадры человеческие, которые действительно помогут эффективно создать державу. Вот. Что ты на этот взгляд можешь сказать? Здесь все очень просто. Если мы, опять же, учитываем славяно-русскую варновость, там прописано, когда и чем заниматься человеку, исходя из его возраста. Потому что еще и возрастная варновость, так называемое варнопрохождение, существует. И понятно, ты это как-то в одной из передач сказал, что маленькому пятилетнему ребеночку мы, не, наверное, не доверим управлять большой общиной или страной целиком. Ну, просто-напросто нет опыта, нет понимания, нет тех стадий развития, которые он должен пройти перед тем, как начинать управлять чем-то большим. Все мы рождаемся в роддоме, независимо от того, жрец ты какой-то, витязь или кто-то там еще, или смерть. Все мы рождаемся вот в одном состоянии, беспомощное, на первый взгляд, существо, хотя это спорный вопрос, беспомощь, но представление многих родителей, беспомощь существо, где-то там в роддоме, где-то там в своем поместье, где-то там в ванной, где-то в бане. Ну, все мы рождаемся примерно одинаковыми. И все мы проходим стадии становления, когда кто-то за нас беспокоится, когда кто-то нам устанавливает определенные рамки и меры. Это тебе по мере, это твои рамки. И поэтому всем проходим стадии так называемого смерда. Те, кто живет по рамкам, кем-то установленным. Сюда ходи, сюда не ходи, это делай, это не делай. Но кто-то, исходя из своего предназначения, например, жреческого, он будет это быстро воспринимать и будет понимать мудрость этих рамок, этих ограничений на данном этапе. И превзойдя их, он пойдет дальше. А кто-то не будет понимать, будет бороться с этими рамками, но при этом его эти рамки все равно будут запихивать, и все равно он будет находиться в стадии смерда. Потом необходимо пройти стадии жития, чтобы научиться уже жить, чтобы научиться заправлять постель, чистить зубы, доставать себе пропитание, выжить в лесу, в тайге, в каких-то условиях. Вот это вот уровень жития. Научиться каким-нибудь простым действиям, ремеслу простому. Потом уже стадия людины, когда человек начинает себя проецировать уже в обществе. И он мастерство свое повышает, умение свое повышает, взаимодействие с другими людьми и какого-то статуса определенного общественного добивается. Также нам необходимо семью начать строить с определенного момента. И здесь, в этой семье, мы так или иначе становимся мастерами, которые своим детям на первом этапе передают мастерство. Наше подчинение поступают наши дети. Потом уровень наш поднимается выше. Мы начинаем уже взаимодействовать с другими людьми с точки зрения человека в этом обществе, с точки зрения веса, имеющего вес в этом обществе. И наши границы расширяются, мы начинаем управлять уже вот какими-то группками маленькими. Так или иначе, мы перейдем в следующий уровень, где будем взаимодействовать уже с общинами большими, и так или иначе перейдем на уровень державы. Даже если мы будем в состоянии смерда находиться, или по уровню смерда, все равно державные вопросы нам придется решать. Но так или иначе, мы эти вопросы будем решать из своего представления об этой жизни, из своего уровня взращивания своей сущности, своей души, духа и так далее. Поэтому славяно-русская варновость все это очень хорошо показывает, рассказывает, и если вы придерживаетесь, мы понимаем, как что устроено. Так вот, если мы говорим про школы, то так или иначе, начинать надо с того, что мы можем потрогать руками, сделать пальчиками. Это вот самая-самая начальная стадия. И неважно, кто ты, витязь в будущем, или жрец, или смерть, все равно тебе надо научиться руками что-то делать. Потом мы переходим уже в взаимодействие с какими-то предметами, станками, с чем-то еще, умение делать каких-то более сложных деталей или инструментов, или что-то еще. Потом мы переходим от уровня уже делания к уровню размышления, когда мы поняли, как делать, и мы размышляем, а как теперь это все можно применять, где, как это все можно улучшить и прочее, прочее. И вот так вот стадии взросления, исходя из славяно-русской варновости, мы, проходя, сможем постигать этот мир целиком, ведать его. И вот в школе, если это все предусмотрено, тогда мы и кадров-державников тоже будем проводить по этому пути. Начинать с малого, перейти к большому. Кто-то будет останавливаться, ну, такое у него, значит, предназначение сейчас на данном этапе. Кто-то пойдет дальше. И исходя из этого, мы будем давать все возможности становлению личности, взрослению личности, сущностного взросления и прочего-прочего. Но все должно идти поэтапно быть. Нельзя просто выхватить какого-то человека из цивилизации, даже если у него ход жреческий, предназначение жреца, и сразу жрецом назначить или в школу жрецов посадить. И если он не проходил стадии взращивания своего тела, семейные стадии, общинного какого-то элементарного, жрецом он быть не сможет. так или иначе, эти все стадии становления, описанные славяно-русской варварности, ему нужно пройти. Где-то в полной мере, где-то просто вот прикоснуться к ними. Но об этом я рассказываю в своих семинарах, вебинарах, так что, кому интересно, изучите этот вопрос, будет он вам в помощь. Ну, школа формирования державников должна быть такой, которая не противоречила естеству человека, естеству этого мироздания. Вот это самая главная цель моего сегодняшнего посыла. Хорошо. Но я бы хотел, Леш, добавить к тому, что ты сказал, достаточно емко. Смотрите, друзья, на самом-то деле все это, если у нас есть добрая воля к осуществлению тех же задач, да, по державному строительству и формированию кадров, как мы в этой передаче говорим, то прежде всего мы можем себе позволить ту внимательность, которая была главным инструментом у наших предков по выявлению предрасположенности, способностей детей к тем или иным, так сказать, направлениям и развитию. Вот даже в детском садике очень просто сразу в группе видно, кто жадный, кто дрочливый, кто зажатый какой-то комплексами, да, кто просто любознательный, кто стремится к какому-то лидерству и так далее. Ведь у нас и были эти системы распознавания в детях тех или иных наклонностей. Вот. А потом, учитывая вот эти особенности детей, мы начинаем понимать, выявлять им и организовывать тот опыт, о котором ты говорил, который бы развивал их расположенности. И здесь очень важно готовить таких людей, которые бы получали широчайший кругозор и в том числе и в возможностях управления, в возможностях объемно, целостно воспринимать очень многие процессы. Это очень и очень важно. И когда человек такого рода начинает формироваться, ему гораздо проще и легче управлять большими объемами людьми и так далее, и так далее. И здесь очень важно действительно его, так сказать, тот стержень, о котором мы говорили, высокие нравственный стержень, прежде всего такие вещи, как совесть, честность, трудолюбие, добротолюбие, искренность, вот, в том, чтобы этот человек, понимая, что держава – это пространство счастливых людей, где все друг друга дополняют, где никто не лишний, никто не выброшенный. Вот это понимание и позволяет принимать решения управленческие, которые полезны, выгодны, ну, это такое слово, выгодны для всех. Вот смотрите, что делается сегодня. Очень многие сегодня всякого рода конкурсы, управленческие там и так далее, и так далее. Но вот этот наш элитарный институт, МГИМО так называемый, да, или там еще вот эта высшая школа экономики, ты про нее как-то тоже упоминал, да, но это что получается? Там есть система сегодняшнего так называемого капитализма, система организованной жадности, которая учит только добывать прибыль, только формировать общество потребителей, и это главная их философия. Вот в державном строительстве это категорически не допускается. Все люди важны, все люди приглашены в эту жизнь, и всем надо дать место и условия для развития. Вот державник это должен отчетливо понимать. Этому, к сожалению, не готовится в современном мире. И это нам придется взять на себя. То есть вот формируя такие центры, где бы, прежде всего, выявляя наклонности, помогая, так сказать, освоить это то, что называется элементами творчества, глубокого понимания, способности целостно воспринимать жизнь во всем ее многообразии и полноте от явного мира до мира праве и славе. Такие технологии тоже есть. Вот. И когда мы таких людей готовим по вот этим всем, так сказать, ну, свойствам, то у нас получается человек высочайшего уровня развития, который способен эти все процессы осуществлять. Ведь человек, когда он видит таким образом, он не только видит, он подключен к вот этой, как мы с тобой говорим, божественной мудрости. А человек такого рода на связи, он всегда принимает верные, взвешенные решения, даже если кому-то кажется, что это не так. Но это всегда работает. Именно так вот формируя таких людей с такими способностями, с таким восприятием, с таким, вот таким внутренним стержнем, основанным прежде всего на совести, да, вот, и на тех, так сказать, моментах, которые мы сегодня перечислили, он действительно будет эффективным управленцем для больших объемов и людей, и событий, и обстоятельств, и процессов. Вот. Что бы ты еще в конце добавил бы? той теме, которую мы сегодня рассматривали. Надо понимать, что школа, в первую очередь, современная школа, делает потребителей, создает потребителей, убирая у них все самые лучшие человеческие качества. Да, там говорят о доброте, о справедливости, о любви, но по сути-то воспитывают биороботов, которые были бы хорошими потребителями и которые могли бы обеспечить свое потребление деньгами, которые зарабатывают где-то. Вот это основная задача. Уметь считать, уметь ходить на работу, подчиняться, выполнять, ну и прочее, прочее, прочее. Больше там особо ничего не интересует. Плюс ко всему, школа – это те знания, которые могут в этом самом колесе Белкиным, называемой работой, быть полезными. Так вот, в древности школа не была такой. В так называемой школе, хотя там тоже другие были названия, ну, пускай слово «современная школа» мы употребляем, в школе давались не знания с точки зрения, как писать и как считать. Это как дополнение, это как само собой разумеющееся. А давалось мировосприятие, миропонимание, где человек мог понять, кто он, для чего он и что ему делать. Если мы в первичку ставим знание, умение читать, писать и более ничего, все остальное прикладывается, это биоробот, это разумное, может быть, местами, или умное животное, говорящее на каком-то языке человеческом и повадками человека цивилизации отличающейся. Если мы сначала изначально ставим понимание, кто я, для чего я, то в этом случае все остальное накладывается по мере этой необходимости, по мере важности. К примеру, если человек писатель и писатель в фантастическом формате, то его будут интересовать книги, связанные с фантастикой, его будет интересовать свой канал, поток, связанный с получением информации о будущем нашего, ну, прозорливость будущего нашего. Если это какой-то математик, то в этом случае его будут интересовать в дальнейшем, исходя из склада его ума и его предназначения жизни, математические какие-то труды, умение быстро в чем-то разбираться, формулы рассчитывать и так далее. Физик, химик и так далее, все вот опять же здесь. Если это спортсмен, то у него такое будет направление сякое. Понимая, для чего я здесь, я буду в свой рюкзачок складывать те книги, те знания, которые мне пригодятся, а не просто забивая свой чердак непонятно чем, годно оно мне, негодно, нужно или не нужно. Поэтому школа, в первую очередь, это понимание себя. Школа жизни должна быть. Понимание, кто я, для чего я. Теперь вопрос, а как практически это все применить? Вот наболтали мы тут, наболтали много. Как практически применить? Да очень просто. Начинайте всегда с кружков. Потому что кружок любой, где есть такое вот, ну, свободное передвижение детей, покажет, к какому направлению ваш ребенок более подходит. Как он начинает что-то лепить, что-то рисовать, что-то делать. Он как это осмысляет, как просто повторитель или как дизайнер какой-то, иностранное опять дурацкое слово, который творец что-то делает. Как он взаимодействует с другими людьми. И если вы будете это видеть, то вы определите и стезю его жизни, чем он будет на хлебушек, да, себе зарабатывать, как сейчас говорят, то есть чем он будет обеспечить свою жизнь, чем он будет полезен в своей семье, своим детям и своим близким, чем и кем он будет взаимодействовать. И вернее, чем он будет полезен, с кем будет зависеть в обществе и как, на каком уровне. Ну и в конечном итоге его представление к державе тоже будет сразу же здесь прояснено. Вот когда вы с малолетним ребеночком будете заниматься вхождением в различные кружки и мероприятия, не просто где там запихивают кого-то, учите правильно A, B, C, Z и так далее, или Ein, zwei, drei, то в этом случае вы будете познавать этого человечка, будете давать ему возможность проявить себя. И когда вы совместно совместите вот эти все представления ваше о нем и его предназначение, то тогда вы поможете человечку нормально взращиваться. Это первое. Второе. У большинства людей сегодня есть нетерпение, желание здесь сделать и сейчас. Вот срочно что-то сделать здесь и сейчас. Это говорит о том, что, к сожалению, уровень варности еще не очень высокий, потому что маленький ребенок сразу хватается здесь и сейчас быстро сделать. А взрослый человек, он понимает, что дети растут постепенно, что дерево не сразу дает плоды, что нужно сначала вырасти, потом начать цветочки выдавать, потом эти цветочки надо пылить и прочее, прочее, прочее, чтобы плоды получить. Надо за ним поухаживать. А не так, что я посадил зернышко и завтра хочу получить три яблока. Вот этот вариант не прокатывает. Некоторые иные народы выстраивают свои представления на несколько столетий вперед. И благодаря этому они вот так вот упорно своим детям передают: делай так, делай так, делай так, бери вот это, делай. И у них идет все по накатанной, поэтому они и начинают управлять, ну, опять же, слово «управлять» не подходит, руководить многими, не только своими кланами, но и целыми регионами на земле. И мы удивляемся, ну как же так, как же получилось, что вот и эта структура под ними, и эта структура под ними, и это, а у нас ничего нет. Да так и получилось, что вы хватались за зернышки, хотели сразу, чтобы яблоки были, а они брали целиком землю, понимали, как ее взять под себя, кого куда поставить, кого убить, кого уничтожить, кого с кем свести, чтобы не дрались, кому что дать для того, чтобы посадить его на крючок и прочее. У них все полномерно, все хорошо. И вот, исходя из этого, наверное, надо понимать, если вы маленькие дети, то тогда вы к державникам, наверное, отношения пока не имеете. Надо подрасти, потому что вы будете делать маленькие какие-то делишки и не понимать общие сути, общего мировоззрения, общего миропредставления, державности и прочего, прочего, прочего. А если вы взрослый, вы все это прекрасно понимаете и можете маленьких детей упорядочить, то вот о чем говорилось с точки зрения создания своих бригад, создания целых своих поселений, экономических каких-то связей и прочего, прочего. Так что школа – это очень важна, но школа – это не когда тебя учат читать и писать. Школа – это намного больше. Начинайте с малого. Начинайте с себя самого. Если вы уже запустили свои мозги, и в ваши запущенные мозги цивилизация внедрилась, знайте, придется навозными вилами сначала этот навоз цивилизационный выбросить из своей головы. И тогда вы начнете понимать, как устроен этот мир. И тогда вы сможете взаимодействовать с другими людьми и делать мир лучше. Хорошо. Ну, мне ты вот там то самое отсвайндравился, когда упоминал чужеродный язык, да. Мне пришла мысль о том, что одним из инструментов потрясающего формирования вообще и работы мозга, и сознания, и так далее, является все-таки русский язык. Мне кажется, нам стоит сделать отдельную передачу вообще о роли русского языка, о его ценности и так далее. Вот нам очень важно, чтобы это все формировалось, потому что русский язык – это про язык всех народов у нас на Земле. Вот, и его надо беречь, надо вычищать от всего чужеродного, сохранять его и развивать. Вот, и это как раз тот инструмент, который формирует вот таких вот людей высокого уровня развития. Маленькое уточнение. Русский современный язык – это уже не совсем то. Русский современный язык, он прошел множество-множество изменений и не в лучшую сторону. Но древний наш общий славяно-русский, вот русский, светлый имеется в виду, славяно-русский язык, вот он, да, на самом деле был прародителем многих языков, и в том числе корни родства этих языков сохранились до сегодняшнего момента. Где-то в большей степени, где-то в меньшей. И поэтому, если мы хотим понять этот мир, мы должны видеть его целиком. А цельно – это только образ. Потом только приходит уже символ, там, значок и прочее, прочее. Сначала изначально образ. Вот если мы это будем понимать, то тогда мы будем ценить свои родные языки и будем возвращать в них ту целостность, которая была разрушена недругами. В том числе это как раз и формирует того человека, который способен заниматься и строительством державы, и управлением в рамках этого строительства и самого уже жизнедеятельности державы созданной. Именно так. Да, ну я думаю, на этом будем заканчивать. Да, дорогие друзья, напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Александр Соколов. Это была 13-я передача «Воспитание кадровой элиты». Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча будет вам полезна для того, чтобы, может быть, что-то для себя прояснить, может быть, что-то на места расставить, а также будет полезно нам. Почему? Потому что вы напишите свои умозаключения, исходя из услышанного и увиденного, и предложите, может быть, какие-то новые свои разработки или хорошо забытые свои разработки, может быть, новые темы и формат проведения наших передач. На сем я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Обязательно, друзья, увидимся, потому что держава – это пространство счастливое для всех людей, и оно того стоит. Всего доброго!